Будьте осторожны. Бастинда очень злая и искусная волшебница, и справиться с ней очень трудно. Идите туда, где восходит солнце, и вы придете в ее страну. Желаю вам успеха, — сказал страж ворот. Элли повернула на восток, остальные пошли за ней. Все были печальны, зная, какое трудное дело им предстоит. У злой Бастинды был только один глаз, зато она видела им так, что не было уголка в фиолетовой стране, который ускользнул бы от ее острого взора. Выйдя вечером посидеть на крылечке, Бастинда обвела глазом свои владения и вздрогнула от ярости. Далеко-далеко, на границе своих владений, она увидела маленькую девочку и ее друзей. Волшебница свистнула в свисток, к дворцу Бастинды с шумом сбежала стая огромных волков. «Бегите на запад, там найдете маленькую девочку, нагло забравшуюся в мою страну, и с ней ее спутников. Всех разорвите в клочки!» Волки помчались, но Страшила и Железный Дровосек вовремя заметили приближение волков. «Я им устрою хорошую встречу», — сказал Железный Дровосек, и он вышел вперед. 40 свирепых волков было у Бастинды, и 40 раз поднимал Железный Дровосек свой топор, и когда он поднял его в 41-й раз, ни одного волка не осталось в живых, все они лежали у ног Железного Дровосека. Тогда Бастинда свистнула дважды, и в воздухе закружилась стая хищных ворон с железными клювами. Волшебница крикнула: «Летите к западу, там чужестранцы, заклюйте их до смерти, скорей, скорей, скорей!» Вороны с злобным карканьем понеслись навстречу путникам. Завидев их, Элли перепугалась, но Страшила сказал: «С этими управится мое дело, ведь недаром же я воронье пугало. Становитесь сзади меня!» И он нахлобучил шляпу на голову, широко расставил руки и принял вид заправского пугала. 40 хищных ворон с железными клювами было у злой Бастинды, и всем свернул шеи храбрый Страшила и побросал их в кучу. Путники поблагодарили Страшилу за находчивость и снова двинулись на восток. Злая Бастинда позеленела от страха, видя, что путники идут и идут вперед и уже приближаются к ее дворцу. Пришлось воспользоваться последним волшебным средством, которое у нее осталось. В потайном дне сундука Бастинды хранилась золотая шапка. Владелец шапки мог когда угодно вызвать могучее племя летучих обезьян и заставить их выполнить любое приказание. Но шапку можно было употребить только 3 раза, а Бастинда уже дважды до этого призывала летучих обезьян. В первый раз она с их помощью стала повелительницей страны мигунов, а во второй раз отбила войска Гудвина Ужасного, который пытался освободить фиолетовую страну от ее власти. Вот почему Гудвин боялся злой Бастинды и послал на нее Элли, надеясь на силу серебряных башмаков. Бастинде очень не хотелось воспользоваться шапкой в третий раз, ведь на этом кончалась ее волшебная сила. И вот Бастинда достала шапку, надела на голову и начала колдовать. Она топала ногой и громко выкрикивала волшебные слова: «Бамбара, чуфара, лорики, йорики, пикапу-трикапу, скорики, морики, явитесь передо мной, летучие обезьяны!» И небо потемнело от стаи летучих обезьян, которые неслись к дворцу Бастинды на своих мощных крыльях. Предводитель стаи подлетел к Бастинде и сказал: «Ты вызвала нас в третий и последний раз. Что прикажешь сделать? Нападите на чужестранцев, забравшихся в мою страну,